Он слышал, как жена вышла из ванной, и по донесшемуся до него шуму догадался, что она выдвинула один из ящиков шкафа. Через мгновение он услышал ее голос. «Можешь включить свет, если хочешь». Латур зажег стоявшую на ночном столике лампу. Даже если Ольга и плакала тайком от него, то вода уже смыла все следы слез. Сорочка, которую она сейчас натягивала через голову, была простенькой, из плотного непрозрачного шелка. Если не считать упавших на лоб бледно-золотых прядей, она выглядела так, словно ничего не случилось. «Надо оправить постель», — пробормотала она. Встав, Латур подошел к окну и выглянул. Еще стояла ночь. Облегчение, которое он испытал, увидев жену, растаяло, словно снег под яркими лучами солнца от звука ее невыразительного тусклого голоса. «Ты не ушиблась?» — не поворачивая головы, поинтересовался он. «Ну, когда мы упали?» «Нет», — равнодушно ответила она, — «ничуть». Латур, не отрываясь, смотрел в окно. В его нынешнем состоянии все вокруг — заросли кустов, темные силуэты деревьев на фоне угрюмого неба, даже безмятежная синева залива — все казалось ему подозрительным. Но по какой-то ему самому неведомой причине, а может просто потому, что спало так долго терзавшее его напряжение, ему вдруг представилась Рита. И она предстала перед ним такой, какой он увидел ее в последний раз. Тоненькая фигурка, беспомощная и безмерно одинокая посреди открытой всем ветрам пустоши. Теперь он гадал, правильно ли он поступил, когда привез ее домой, вернее, даже не домой, а в этот убогий трейлер, ставший ее временным жилищем. Может быть, было бы лучше засунуть Лакосту в одну из камер для таких, как он, а ее отвезти в какую-нибудь скромную гостиницу. «Но как ни крути», — подумал Латур, — «тяга к женщине может любого сбить с пути истинного. Любой мужчина, даже и он сам, всего лишь животное, не более. А как же иначе? Для него не было тайны, что Ольга не любит его. И однако, стоило ему лишь коснуться ее тела, и зов плоти оказался сильнее. Он просто не мог не взять ее». И мысли его потекли в другом направлении. Никак не меньше 50 человек стали свидетелями той сцены, что разыгралась сегодня вечером перед баром «Тарпан». Строго говоря, открыто расписавшись перед всеми в своей полной неспособности удовлетворить молодую жену и вслух усомнившись в ее верности, Лакоста, можно сказать, недвусмысленно дал понять всем и каждому в этом городе, что любой из молодых парней может попытать счастье с юной рыжеволосой красоткой. «Ну и как она тебе?» — спросил тогда Джек Прингл. Прингл нисколько не сомневался, что Латур неплохо провел с Ритой время. А возможно, так думал и любой мужчина из тех, что толпились возле трейлера, тем более, когда все увидели, что он усаживал ее в свою машину. «Впрочем», — признался он, — «большинство мужчин Френч-Байю были славными ребятами. Да, они тяжко трудились от рассвета и до заката, и развлечения их были грубыми, но они всегда с готовностью платили за них. Само собой, было среди них и несколько отъявленных подонков, впрочем, как и в каждом городе». За последние 2 года, что он прослужил помощником шерифа, Латур припомнил 3 случая криминального изнасилования. В одном из них пострадала молодая негритянка, в 2 других – хорошенькие ученицы выпускного класса местной школы. К счастью, все девушки остались живы, хотя мерзавцы, напавшие на них, не ограничились одним лишь насилием. Все девушки были зверски избиты и подверглись немыслимым унижениям. Одна из них до сих пор находилась в психиатрической лечебнице. «Правда», – признался себе Латур, – «надо было отдать должное шерифу и его людям. Во всех подобных случаях и сам Белуш, и даже Том Мулин мгновенно превращались в строгих ревнителей закона. Все они, от шерифа до последнего из его людей, работали тогда круглые сутки, забыв об отдыхе, Они сбились с ног, проверяя каждый след, даже самый незначительный. Камеры в местной тюрьме до отказа были забиты подозреваемыми. Любого, когда-либо замеченного в сексуальных домогательствах, немедленно доставляли в контору шерифа, и его алиби на ту ночь, когда было совершено преступление, проверяли поминутно. И тем не менее насильника, а все были уверены, что это был один и тот же человек, так и не нашли. К несчастью, все три случая нападения произошли почти в полной темноте, а перепуганные насмерть девушки так и не смогли более или менее связно описать преступника. Вдруг голос Ольги вернул его в настоящее. «Куда это ты смотришь?» — спросила она. Латур нехотя отвернулся от окна. «Никуда. Так, в ночь». Собрав со стула разбросанную одежду, он натянул ее на себя. «Надо было все-таки наведаться к трейлеру», — подумал он, — «убедиться, что с Ритой все в порядке». Мертвецкий пьяный Лакоста, храпевший в их крошечной спальне, вряд ли мог служить ей защитой. Немногие женщины могут дать отпор озверевшему подонку, который сам не сознает свои силы. Ольга накинула пеньюар. «Собираешься снова выйти?» «Да, так поздно. Мне тут кое-что пришло в голову». Усевшись на постель, Латур принялся зашнуровывать ботинки, удивляясь про себя, как это он раньше не додумался до этого. Можно было разом убить двух зайцев. Трудно вообразить себе, чтобы тот, кто стрелял в него через прогалину возле дома Лакосты, вернется подобрать стреляные гильзы. Конечно, Латур знал, насколько жаден до денег был Принкл. Но надо и отдать ему должное. Этот парень был отличным экспертом по баллистике, прошедшим в ФБР хорошую школу. Если у него появятся гильзы, Прингл без всякого труда сможет установить марку и модель винтовки, из которой стреляли в Латура. И тогда круг подозреваемых значительно сузится. Между тем Ольга задумчиво провела рукой по мягкой ткани пеньюара, разглаживая складки. «Можно спросить, куда это ты собрался?» Латур привычно потянулся за шляпой и тут вспомнил, что оставил ее в гостиной. «По делам». Ольга раздраженно передернула плечами. Несколькими нетерпеливыми движениями взбив подушку, она что-то неразборчиво буркнула на своем родном языке и повернулась к стене, сделав вид, что собирается спать. Латур задержался в дверях. «Что это значит? Что ты сказала?» Она объяснила. «В этой стране я сдаюсь». Латур закрыл за собой дверь спальни. «Она сдается?» Это после того, как обращалась она с ним все эти годы. Джорджи уже выключил телевизор и перебрался в кабинет. Когда туда вошел Латур, юнец с недовольным видом разглядывал почти пустую бутылку виски. Латур украдкой бросил взгляд на парня. Белокурый, как и его сестра, Джорджи был высоким и мускулистым, как профессиональный борец. Как он убивал все свое время и зачем вообще приехал в Штаты, до сих пор оставалось для Латура загадкой. «Наверное, пора вышвырнуть его из дома», — угрюмо подумал он про себя. Услышав его шаги, Джорджи обернулся. «Виски почти на донышке», — обиженным тоном пробурчал он. «Ну и допей», — кивнул Латур. «А еще лучше съезди, купи еще парочку». Он мельком взглянул на висевшую на стене винтовку. «Кстати, Джорджи, ты не брал сегодня мое ружье?» Джорджи одним махом опрокинул в себя то, что еще плескалось в бутылке. «Честно говоря, брал. Отправился на болото, подстрелил парочку водяных, или как вы их тут называете, мускусных крыс». И с ребяческой обидой добавил. «Но я его потом вычистил». «Я заметил». Вытащив из ящика стола, где он содержал снаряжение, коробку с патронами, Латур вышел из дому. Миновав открытую веранду, он подошел к своей машине. Джорджи до сих пор казался ему наиболее вероятным кандидатом на роль человека, вознамерившегося отправить его на тот свет. Латур чувствовал, что Шурин смертельно ненавидит его. Впрочем, надо отдать ему должное. Джорджи никогда особенно и не скрывал, что один вид Латура действует на него, как красная тряпка на быка. «Да», — подумал который раз помощник шерифа, «Джорджи был бы просто счастлив собственными руками уложить его в могилу».